упомянутые львы, несомненно, предображают новую тварь, восчувствующую над собой высший сверхбиологический закон. Задача иконописца тут – изобразить новый, неведомый нам строй жизни. Изобразить его он может, конечно, только символическим письмом, которое ни в каком случае не должно быть копией с нашей действительности. Основной пафос этого символического письма особенно ярко раскрывается в тех иконах, где мы имеем прямое противоположение двух миров – древнего космоса, плененного грехом, и мирообъемлющего храма, где этот плен окончательно упраздняется. Я говорю о часто встречающихся в древней новгородской живописи изображениях царя космоса, которые имеются, между прочим, в Петроградском музее императора Александра III и в старообрядческом храме Успения Святой Богородицы в Москве. Икона эта разделяется на две части. Внизу, в подземелье, под сводом, томится пленник, царь-космос в короне. А в верхнем этаже иконы изображена Пятидесятница. Огненные языки нисходят на апостолов, сидящих на престолах во храме. Из самого противоположения Пятидесятницы космосу-царю видно, что храм, где восседают апостолы, поднимается как новый мир и новое царство. Это тот космический идеал, который должен вывести из плена действительный космос. Чтобы дать в себе место этому царственному узнику, которого надлежит освободить, храм должен совпасть со Вселенной. Он должен включить в себя не только новое небо, но и новую землю. И огненные языки над апостолами ясно показывают, как понимается та сила, которая должна произвести этот космический переворот. Здесь мы подошли к центральной идее всей русской иконописи. Мы видели, что в этой иконописи всякая тварь в своей отдельности, человек, ангел, мир животный и мир растительный, подчиняется общему архитектурному замыслу. Мы имеем здесь тварь соборную или храмовую. Но во храме объединяют не стены и не архитектурные линии. Храм не есть внешнее единство общего порядка, а живое целое, собранное воедино духом любви. Единство всей этой храмовой архитектуре дается новым жизненным центром, вокруг которого собирается вся тварь. Тварь становится здесь сама храмом Божиим, потому что она собирается вокруг Христа и Богородицы, становясь тем самым жилищем Святого Духа. Образ Христа и есть то самое, что сообщает всей этой живописи и архитектуре ее жизненный смысл, потому что собор всей твари собирается во имя Христа и представляет собою именно внутренно объединенное Царство Христово в противоположность разделившемуся и распавшемуся изнутри царству царя космоса. Царство это собрано в одно живым общением тела и крови. И вот почему олицетворение этого общения, изображение Евхаристии, так часто занимает центральное место в алтарях древних храмов.